«Следи за языком, Тот», — говорит он. «Мы все связаны языком, как узники цепью. Неужели церковь ничему тебя не научила, сын мой?» И повторяет свою излюбленную фразу. «Если падет один, падут все». «Хорошо, Аарон», — думаю я. «Следи за языком, Тот». «Хорошо, Аарон». «Что это еще за черти? Ты что себе позволяешь? Я все слышу, Тот. Шум тебя выдает. Он всех выдает». «Не всех», — думаю я, а вслух говорю. «Прости, Аарон». Он наклоняется ко мне близко-близко, так что я чую его дыхание, тяжесть его дыхания, которое цепкими пальцами хватает меня за горло. «Господь слышит», — шепчет Аарон. «Господь слышит». Он вновь замахивается, я шарахаюсь в сторону, а он хохочет и уходит. Вот так запросто уходит в город по тропе и уносит с собой шум. Я весь дрожу. Кровь стучит в голове от удара и от неожиданности, и от злости, и от ненависти ко всем этим людям и к этому городу. Я так дрожу, что даже не сразу могу встать и пойти искать собаку. Что он вообще тут делал, черт возьми? Я пытаюсь думать, но в голове до сих пор стучит от ненависти и от страха. Да, от страха, заткнись. И я даже не смотрю по сторонам. Аарон ведь еще может слышать мой шум, но я не смотрю. Не смотрю. А потом все-таки оглядываюсь, встаю и нахожу свою собаку. «Аарон, Тот? Аарон?» Никогда не произноси это имя, Манчи. «Кровь, Тот, Тот, Тот, Тот, кровь?» «Знаю, заткнись». «Ну-ка». Без всякой задней мысли повторяет он за белкой, и голова у него пуста, как ясное небо. Я шлепаю его позаду. «Это тоже не смей говорить». «Ой, Тот». Мы идем дальше, держась подальше от реки слева от нас. Начинается она далеко к северу от фермы. Потом проходит несколько узких ущелий в восточной части города, а здесь постепенно сходит на нет и превращается в болото. К заболоченным берегам реки лучше не соваться, потому что здесь живут кроки, огромные кроки, которым ничего не стоит сожрать почти мужчину и его пса. Их спинные плавники выглядят точь-в-точь как кусты, а если подойти к ним слишком близко – бах! Они выскочат из воды, щелкая зубами и лязгая когтями, и тогда ты точно не жилец. Мы обходим заболоченный берег стороной, и я пытаюсь свыкнуться с приближающейся болотной тишью. Смотреть тут особо не на что, и делать нечего, поэтому мужчины сюда и не ходят. И еще из-за вони. Я не говорю, что здесь ничем не пахнет, но все-таки вонь не такая ужасная, как они воображают. Это вонь их воспоминаний, а не настоящая вонь. Они чуют то, что было раньше. Горы трупов. У спеков и людей были разные представления о том, как хоронить покойников. Спеки просто бросали своих в болото. Те уходили на дно, и все было нормально, наверное, потому что их тела так устроены. Ну, Бен так говорит. Из воды, грязи и спекской мертвечины не получалось никаких ядов. Они только обогащали болото, как человечья плоть обогащает почву.